Глава 8. Регина. Миг, когда я очнулась от сна из-за нестерпимой боли, запомнился мне выражением глаз Арина. За время, проведенное вместе, я много раз заглядывала в его неземные глаза. Сначала в поисках ответной любви, потом со страхом. Но его глаза редко отражали какие-то эмоции. Разве что в тот раз на крыше купола в них была ярость. И у моря, когда он увидел меня, шагнувшую из хижины в полный рост с большим животом, тогда в его взгляде мелькнул страх. Сейчас же последним, что я запомнила, прежде чем разрывающее тело боль накрыла тьмой забвения, стали его глаза. В них была непривычная мне мольба, перекрывающая страх и непонимание. О чем сказал мне этот взгляд, я тогда не успела подумать. Единственное, что заполняло меня в роковую секунду, это был страх за ребенка. Возможно, Арина испугался того же? Очнувшись на земной верлианской базе, первое, что осознала, он рядом. Еще до того, как увидела своего заклятого преследователя, почувствовала его. Словно где-то внутри меня завелся крошечный радар, безошибочно реагирующий волной неизменного тепла лишь на одно существо во Вселенной. И сразу, стоило осознать, что Арина близко, нахлынуло спокойствие. Еще до того, как он ответил, я почувствовала: все хорошо. И со мной, и с ребенком. Иначе и быть не может, ведь этот мужчина рядом. Чувство покоя так не вязалось с нашими взаимоотношениями. С той круговертью потрясений, в которую превратилась моя жизнь после нашей встречи в Казани. Но, и сейчас я в душе уверилась в этом, только рядом с ним я жила. Даже когда было страшно, когда я леденела от его планов и намерений, отказывалась принимать и понимать мотивы его поступков, его суть, только рядом с ним я могла заново согреться. И сейчас. Мы были укрыты от солнечных лучей толщей воды, скрыты во мраке подводной впадины, а меня словно окатило жаром и ярким светом нашей звезды, заставляя зажмуриться при взгляде на моего жуткого верлианца. А его глаза? Все, эмоций в них больше не было. Наоборот. После ссор во время перелета и этой нелепой аварии мне казалось, что мы оба нащупали возможный путь навстречу друг к другу. Осознали, что действительно важно, а что не так существенно и может быть забыто. Отступила пелена непонимания и злобы. Начала рушиться стена ненависти и взаимной обиды. Но первый же взгляд на Арина испугал меня. Почему? Я еще не поняла, но буквально на интуитивном уровне почувствовала, что-то случилось. Его взгляд был слишком нейтральным, маска слишком очевидной. Как и в самом начале, он укрылся от меня за ней. Оттого я и поспешила заговорить, стремясь разувериться. Неужели я заблуждалась и потепление между нами придумала сама? Совесть тут же напомнила о моем мстительном желании утаить от него послание древнего верлянца. Впрочем, даже на него Арина отреагировал спокойно, если не сказать безразлично. Он держался ровно и отстраненно, сосредоточенно выясняя у меня детали интересующих его событий. Сам же избегал прямых ответов на мои вопросы и рассказал мне о гибели, чем потряс совершенно. Теперь мое заключение на базе службы перемены времен воспринималось немного иначе. Не как эгоистичная прихоть, а как спасительная изоляция. Он укрыл меня за своей спиной от всех остальных. Пусть и не без выгоды для себя, но спас же. Времени на раздумья по этому поводу он мне не дал, требуя подробностей о моей адаптации в нынешнем времени. Чувствовалось, что это очень значимо для него сейчас. И больше я не собиралась скрывать правду. Желание мстить поутихло, притупившись от событий настоящего. Я больше не испытывала злобной радости от осознания собственного превосходства, владея большей, чем он, информацией. Я даже не сразу осознала, что обращаются ко мне. Понимаешь, это было так неожиданно. Вспомнилось собственное изумление в тот момент. Арина сосредоточенно кивнул, безмолвно призывая меня продолжать. Его взгляд ни на миг не отрывался от моего лица. Поднялась на ноги, вынырнув из кустов, и осторожно откликнулась. «Я тут». Так я впервые встретила Эйара. Он сказал, что ожидал меня неподалеку, что его специально отправили помочь мне. «Кто?» Не сказал, а выдохнул вопрос Арина, подавшись на шаг вперед. Так важен для него был мой ответ. «Верлианцы. Понимаешь, Теравиас оставил для потомков обращение, где с точностью до часа высчитал дату и время моего появления и достаточно близкие координаты точки перехода. Вот меня и встречали». «Вы знали о ее появлении изначально?» Потрясенно выдавил из себя мой верлианец, оглянувшись на Эйара. «И о вашей Марине тоже?» Подтвердил тот немедленно, заставив верлианца отшатнуться. «Теравиас отдельно указал, что с большой долей вероятности спустя некоторое время вслед за Региной в этом времени появитесь вы. Мы следили за колебанием энергетического фона планеты, мгновенно зафиксировав ваш переход. И с самого первого шага по Земле 21 века наблюдали за вами. Но не вмешивались. Об этом отдельно предупреждал Теравиас». Взгляд моего верлианца помертвел. Он в явной растерянности отступил еще на шаг назад. Пальцы взметнулись вверх и зарылись в темных волосах. Арина отвернулся, очевидно, пытаясь взять себя в руки. Его потрясение так взволновало меня, что, шагнув следом, я тихо спросила. «Это плохо?» «Регина...» Арина резко выдохнул. «Ты знаешь, кто такой Яр?» «В смысле?» Не совсем поняла я вопрос. «Он посланник верлианцев, тот, кто помог мне, направив на Вануату, организовав мой перелет и, возможно, я так полагала, встречу с пожилой островитянкой, которая оказала мне реальную помощь в обустройстве в этом мире». Судя по напряженно замершим плечам Арина, он внимательно слушал. Тут же, медленно обернувшись, мотнул головой. «Я не об этом, Регина. Скажи мне, Эйяр человек?» «Да», — совсем растерялась я. «Полагаю, это моя вина». Вдруг выступил вперед землянин. Отвечал он мне, но смотрел на Арина. Очень серьезно смотрел. «На суше я стараюсь скрывать явные признаки отличия. К тому же, встретились мы в темное время суток, а потом суета перемещения, земной аэропорт, где я спешно оформил Регине билеты и проводил на посадку, сделали свое дело. Ваша женщина была слишком взволнована, чтобы рассматривать незнакомца. И у меня не было цели открыться ей». «Как?» – растерянно переспросила я. «Я думала, вы действовали...» И неловко смолкла, оборвав себя. «Под влиянием внушения верлианцев?» Арина меня понял. «Ты думала, что мои сородичи использовали человека, чтобы не являться в мир землян, еще не готовых к такой встрече лично?» «Да». «Он не поддается внушению». Едва ли не с мукой в голосе выдохнул верлианец, явно ожидая, что это все объяснит мне. И тут же резко обернулся к нашему общему собеседнику. «Водные, я правильно понимаю, вы относитесь к тем, о ком сообщил Теравиас?» «Именно». С уважительным поклоном откликнулся Эйяр. «Я из водного народа, но время знать о нас, землянам, с суши еще не пришло». «Но уже я в изумлении отступила от молодого человека, пристально всматриваясь в очертания его фигуры. Не знаю, чего искала. Ведь нет же никаких вод...» «Регина...» Легким касанием к моим губам Арина прервал, готовый слететь вопрос. «Прошу тебя... Пока не вмешивайся». Эйяр нахмурился, услышав его слова. Я растерянно кивнула, все больше не понимая Арину. «Могу я ознакомиться с информацией, оставленной вам Теравиасом? Это позволено будет сделать?» «Он оставил кое-что для вас». Не совсем согласился Эйяр. «Мы действуем согласно четким инструкциям, оставленным им. Гений нашего великого предка так велик, что и спустя эпохи нам не всегда дано понять глубинный смысл его посланий. Но они неизменно призваны служить благу наших народов. Так, Верлианцам этого времени запрещено вступать с вами в любые переговоры». Арина вздрогнул. Взгляд его нервно метнулся от стены к стене. «Я готов изучить предназначенное мне немедленно», — глухо пробормотал он. «Предлагаю вам подкрепить свои силы». Эйар указал на водопад, укрывающий вход. «Там и получите доступ к информации». Арина немедленно кивнул и, подхватив меня под локоть, шагнул к выходу. Я послушно шла за ним, с огромным любопытством прислушиваясь к разговору. Оказалось, смысла в секретности не было. Верлианцы этого времени знали куда больше нас. За помещением, где мы находились, оказалась небольшая комнатка с характерно аскетичным для верлианского интерьера убранством. В этом мало что изменится со временем. Простой стол, скамья и полки с кораллами, содержащими жидкую пищу. Рядом лежал водорослевый хлеб. Наполнив памятной мне золотистой жидкой едой две кружки, Арина устроил громоздкую и оттого неловкую меня на скамье и протянул один хлебец. Я с благодарностью приняла лакомство. Не думала, что доведется еще отведать верлианских вкусностей. Сам же Арина уселся на скамью напротив, с жадным нетерпением потянувшись к вьющемуся рядом с краем стола потоку воды. Он и не думал о еде, полностью сосредоточившись на информации. Погрузив в воду ладонь, неподвижно застыл, сконцентрировавшись на чем-то очень важном. Кусая водорослевый хлеб и запивая его глоточками золотистого питья, я наблюдала за сидящим с совершенно отрешенным видом верлианцем. Эйар же оставил нас, дав время побыть вдвоем. Чувствуя прилив сил и наступившее ощущение сытости, я ласково погладила живот. Совсем скоро малыш появится на свет. Но теперь я не сомневалась. Есть те, кто в силах помочь ему. Сколько времени прошло в молчании, не знаю. Но в какой-то момент Арина отстранился, а водный поток плавно утянулся куда-то в пол помещения. Верлианец продолжил сидеть неподвижно, о чем-то размышляя. Он не шевелился, дышал редко, словно погрузившись в транс. И так, минута за минутой. «Арина?» – осторожно коснулась я его руки, когда больше не смогла уже терпеть эту молчаливую неизвестность. Он вздрогнул, выныривая из глубоких дум. На миг взгляд отразил горечь, тоску и страх. Но тут же, моргнув, он нацепил на себя привычную маску спокойствия. «Регина», – начал он осторожно, явно смягчая тон. «Ты должна понимать, что для тебя все в любом случае складывается хорошо. Я принял решение. Ты остаешься. Теперь я уверен, что тебе помогут с рождением и воспитанием ребенка. У тебя будет поддержка и защита». «Что?» – опешила я. С одной стороны, мое недавнее заветное желание сбылось, но с другой, я успела уже примириться с мыслью о возвращении, с мыслью быть рядом с Арина. Как же теперь остаться в прошлом навеки и без него? А ты? Я должен вернуться. Это твою судьбу я исковеркал. Тебя, по сути, не существует в том времени. Ты вычеркнута из него. Но, возможно, вписать тебя в этом. Родишь тут, и ты сама, и ребенок будете навсегда связаны с этим веком. Выдернуть тебя будет уже невозможно. Ты обретешь свой дом и безопасность. Я же часть будущего. Меня в любом случае переместит обратно. Водная матрица выровняет незапланированный виток моего узора жизни. Как же так? Я растерялась. Выходит, что все складывается по-моему, но меня этот сценарий перестал устраивать. И я даже не пыталась понять, почему. И ты на это пойдешь? Оставишь тут своего потомка? Разлучишься с ним? Я не сказала «разлучишься со мной». Не решилась. Но решение Арина настолько не вязалось с его извечным упрямством, повернутостью на желание обрести ребенка, пройти такой путь и остановиться в шаге от заветной цели. Почему?